«Это уж точно, но не без причины», — согласился мужчина, вспомнив ужасы подземелий. «После такого ты невольно начинаешь уважать ранг, ведь он был взять кровью и потом, иногда кровью твоих же товарищей». Внезапно чуть в стороне что-то зашевелилось. Макс с удивлением понял, что это самая настоящая вторая постель. Какого хрена здесь еще кто-то есть? Пока он думал эту, без сомнения, важную мысль, одеяло второго ложа откинулись, и на кровати сел Гор. Выглядел он не очень. Его зеленая кожа побледнела и выглядела как-то нездорово. Да и вид лица намекал, что он предпочел бы, чтобы его прибили. Что? Что случилось? Глаза орка сконцентрировались на Максе. Пару секунд ничего не происходило, а затем глаза Гора резко стали круглыми. И словно этого было мало, раздался сначала один, а затем второй голос слева и справа от орка. «Горшах, ну что ты там сидишь, давай к нам. Давай, изумрудный, продолжим на том, на чем остановились». Макс пригляделся к девушкам орка, после чего рухнул на спину и громко заржал. Иногда его хохот прерывался, но когда мужчина поворачивал голову, чтобы увидеть темно-зеленого орка, который спешно одевался, как веселье вновь его захлестывало. Дело было в том, что если первая из девушек легкого поведения была человеком, то вторая совершенно точно была хоббитшей. Нет, ее нельзя было назвать страшной. Она была очень даже миленькой, но хоббит и орк были в слишком разных весовых категориях. Это выглядело настолько сюрреалистично, что напрочь взрывало мозг. Добавим сюда еще и стеснительность Гора. Вероятно, его традиции не позволяли столь вольных действий. И это поспешное бегство никак не вязалось с этой горой мышц и острых клыков. Хлопнула дверь, и девушки недоуменно посмотрели на Макса. Тот же вновь засмеялся от всей этой ситуации. Кое-что, благодаря всему этому, он узнал. Значит, тебя зовут Горшах. Хватило всего лишь девочек и моря бухла, чтобы открыть эту тайну. Эх, Гор-Гор. Отдых – дело хорошее, но он всегда быстро кончается. Марта выздоравливала быстро, и вскоре начала восстанавливать потерянную форму. Соответственно, верные контракту отмычки тоже присоединились к тренировкам. Карас и Высокая никак не комментировали изменения в своих отношениях, поэтому никто тоже не поднимал эту щепетильную тему. Но ничто не мешало Максу с удовольствием потрунивать над Гором, используя узнанное имя и обстоятельства той ночи. Как стало ясно, в племенах орков тема взаимоотношений являлась достаточно личной и скрытной. Показывать ее при посторонних и даже друзьях считалось неприемлемым. Возможно, Максу должно было бы стать стыдно, но ему не было, отчего Гор временами хотел прикончить излишне активного человека. С другой стороны, Макс старался особо не распространяться, особенно когда рядом был Амалрик. Страшно было представить, как бы он развернулся, если бы получил такой повод. Кроме доведения своего друга до белого коленя, у Зимина были кое-какие дела, а именно, попытки обуздать и понять рамки своей новой силы. Прошедшие сражения и убитые монстры дали мужчине немало энергии, причем, как внутренней, так и для морфа. К сожалению, хоть Макс и старался, но развитие способностей и ударов воинов двигалось куда медленнее, чем ему хотелось бы. Да, теперь почти каждый его удар отправлял в цель энергетические волны и лезвия, крушащие мишени, но он слишком быстро тратил запас сил. Более того, внутренняя энергия достигла того уровня, когда ее можно было накапливать в теле, пытаясь усилить, к примеру, руки в момент удара. Карас, отметив успехи Макса, дал новые упражнения. Теперь Зимин был обязан концентрировать свою энергию в различных частях своего тела, после чего быстро прогонять ее от одного места к другому. Сделать это было не так-то просто. Если делать это небрежно, расход был безумным, плюс все могло пойти прахом. Смысл был в том, чтобы использовать эту силу для укрепления мышц и тела. Обычно воины способны покрывать энергией лишь часть мышц и кожи, но лучшие из лучших способны делать это со всей поверхностью тела. Макс с интересом порасспрашивал, какое существует дальнейшее развитие для воинов. Карас был не особо доволен любопытством землянина, но все же кое-что рассказал. Так, после того, как воин становится способен покрывать все свое тело внутренней энергией, он начинает укреплять себя и изнутри. Когда же он сделает и это, то затем начинает выплескивать силу наружу. Но не в виде резких ударов, а постоянным потоком. Надо признать, услышав это, Макс не понял, в чем смысл подобной силы. Карас тяжело вздохнул и ухмыльнулся. Представь, что на подобного мастера несется, ну, гном задумался. Да хотя бы тот же земляной дракон. Высоченная, покрытая каменной броней тварь, попутно способная к магии земли. И вот эта машина смерти бьет хвостом или лапой прямо по мастеру. Что произойдет? Его размажет. Нет, покачал головой Карас. Если мы говорим о мастере такой силы, что спокойно способен выплескивать энергию вовне, то его не размажет. Но удар такой силой отправит в полет и ударит о стены или потолок. Конечно, он встанет и продолжит бой, но кому охота превращаться в шар для игры? Поэтому мастера используют эту силу, чтобы закреплять себя в пространстве в момент удара. Они приклеиваются к поверхностям, и в итоге способны на одной лишь силе откинуть даже земляного дракона. При этом разница в массе играет уже не столь важную роль. Глава 8. А на что способны те, кто преодолеет и этот уровень? Макс невольно увлекся. Да, он видел много невероятных вещей в этом мире, но слышать о том, что человек в принципе способен выдержать удары подобной силы, было невероятно до сих пор. На что способны? Недовольно хмыкнул гном. Внутренняя энергия очень пластична. Существуют способные окрасить ее в стихийный оттенок. То есть стать магами, уточнил Макс. Нет, маги кидают свои заклинания на огромные расстояния, стоит же оказаться рядом с ними, как они, скорее всего, будут мертвы. Мастера же внутренней энергии бьют стихиями лишь возле себя, но их удары подчас могут быть даже страшнее. Гном перевел дух. Я слышал, что существуют способности, благодаря которым некоторые умеют летать, другие же способны как бы опираться на воздух. Видя недоверчивое выражение лица Макса, Карас рассердился. Я лишь слышал об этом. Сам никогда не видел. Короче, хватит мне надоедать. Возвращайся к тренировкам. Макс не стал больше раздражать своего учителя. Ему и так было над чем подумать. Внутренняя энергия открывала перед своими владельцами невероятные возможности. Становилось понятно, почему те же маги отнюдь не самая великая сила в этом мире. Сильные авантюристы спокойно были способны их задвинуть. Учитывая же, что каждый спуск в подземелье делал их лишь сильнее, это представляло реальную опасность для сильных мира. Но при этом авантюристы постоянно умирают в подземельях и в тех же схватках друг с другом. Маги же хоть и редки, но стараются не конфликтовать друг с другом. Получается, система сама себя контролирует. Число магов остается относительно небольшим, авантюристы же постоянно дохнут по тем или иным причинам. Об этом можно было подумать, хотя не сказать бы, что Макс собирался с этим что-то делать. Вся эта система его, в целом, устраивала. Никто не собирался мешать ему становиться сильнее, чтобы сталкиваться с куда большими опасностями. Более того, сильные мира, наоборот, с удовольствием приняли бы его в свои сети. Спрос на мощных солдат и наемников никогда не ослабевал. Внутри же тяжело вздохнул Морф, он отлично чувствовал размышления своего босса. Повинуясь указаниям монстра, кости Макса начали укрепляться. Работы было еще много, но дорогу осилит идущий. Но вернемся же немного в прошлое. Когда один израненный гном спешно поднимался наверх, внизу происходило кое-что очень занимательное. Алекс Вульфс находился в своем самом обычном, можно даже сказать, привычном состоянии. Он искренне ненавидел все вокруг и весь, на этот раз, новый мир в целом. Для человека вроде него это была обычная практика. Все же чернокнижник – это маг, управляющий демонами и энергиями хаоса, а в таком деле без эмоций никак нельзя. И одной из лучших в таком деле была ненависть. Но этим и отличался какой-нибудь заштатный колдун, решивший рывком увеличить свои силы, ради чего обратившийся за помощью к губительным силам и дипломированный маг хаоса. Если первый, в лучшем случае, сойдет с ума и начнет в слепой ярости крушить все вокруг, то настоящий демонолог выкует из своей ярости и ненависти кандалы, в которые закует демонов так, чтобы они не смогли даже пикнуть. Прямо сейчас энергия хаоса привычно текла по энергоканалам Вульфса, обрушиваясь на тех, кто посмел вызвать его гнев. Если изначально маг думал, что его навыков хватит, чтобы по-быстрому разобраться с обрушившимися на него тварями, то сейчас он понял, насколько ошибался. Нет, он втоптал их в грязь, сжег их плоть и заставил души страдать в хаотическом огне, но проблема была в том, что на место погибших прибыли новые враги. Он уничтожил и следующую волну, но за второй волной шла третья, а потом и четвертая. Все это безумие продолжалось, пока последующие волны не начали наслаиваться и драться уже друг с другом. Обилие трупов и ничейного мяса привлекало все новых и новых монстров. Вероятно, беда была в том, что этот уровень находился на пересечении сразу множества проходов, отчего и поток монстров рос куда сильнее обычного. В очередной раз сработала удача Вульфса, дав ему возможность почувствовать себя героем, даже если он сам этого не хотел. Как итог, Алекс в какой-то момент осознал, что даже если бы он захотел, то уже просто не сумел бы пробиться к туннелям, ведущим на поверхность. Грязно ругаясь и проклиная весь этот мир и богов в частности, неистовому магу пришлось отступать в туннели, которые вели вниз, еще глубже во тьму. Спину разгневанного мага прикрывал верный палач демонов. Демон, который специализировался на том, чтобы пожирать своих же товарищей. Он не любил есть тех же людей или другие виды, но при необходимости мог и закусить. Монстры этого мира изначально показались палачу невкусными, но вскоре он изменил свое отношение. Если аркоиды и впрямь были, мягко говоря, не очень, то вот те же ящеры пришлись ему по вкусу. Некоторые насекомоподобные виды тоже разнообразили меню жуткого демона. Темноту подземелья развеивал большой пылающий костер. Его соорудили из каких-то веток, похожих на пустотелые кораллы. Над этим непотребством застыл гигантский вертел, на котором, скворча, кружилась вытянутая аппетитная туша, лишенная кожи, головы, копыт и внутренностей. Жир, шкворча, падал на угли, вызывая вспышки пламени и странный голубовато-бирюзовый дымок. «Знаешь, а эта тварь не так уж и плоха», — воскликнул чернокнижник, с наслаждением вцепившись в ароматный кусок мяса и с рычанием оторвав знатный шмат. Пахло одуряюще вкусно, отчего он чуть не захлебывался в слюне. «Ох, не зря я взял приправ с собой в дорогу, хоть и сэкономил на паре других важных мелочей. Долбанные порталы, ни грамма лишнего нельзя взять». Палач согласно загудел, покачивая щупальцами и броском отправляя себе в пасть еще один кусок жареного мяса. Его зубастый рот рывком расширился, став по размеру чуть ли не больше собственного тела. У жутковатой парочки так и не получилось выбраться на поверхность. Более того, они почему-то углублялись все ниже и ниже. Единственной удачей было то, что они сумели поймать двух странных гигантских магических кабанов, которые прямо сейчас стали их завтраком, обедом и ужином. Вульфс понятия не имел, какое время суток сейчас на поверхности. При этом, если бы алхимики поверхности узнали, что именно прямо сейчас жарят и едят иномерцы, они бы сошли с ума. Невероятно редкий магический вид огромных подземных свиней не просто так назывался даже не королевской едой, а императорской. Но Алекс ничего об этом не знал, поэтому бросал на пол неаппетитные куски мяса, выбирая самые вкусные и зажаристые, посыпая их изысканными специями, которые он достал в мире тысячи путей. Удача Вульфса всегда была очень ядовитой и саркастичной дамой. Она сыпала щедрой рукой как смертельные угрозы, так и удачные моменты. «Слерс, когда я вернусь, лучше бы твоей жопе быть где-нибудь подальше». На четвертый день пути Алекс окончательно понял, что здесь что-то не так. Как бы он ни пытался найти дорогу наверх, раз за разом его путь вел все глубже и глубже. Ему встречались разные твари. Были среди них и относительно разумные. К сожалению, попытки завязать диалог обычно оканчивались ничем. Единственный раз у него получилось пообщаться с огромной костяной змеей. Это был очень длинный монстр, состоящий из костей других чудовищ. Самое же интересное, что он был достаточно разумен, чтобы попытаться скрыться от чернокнижника, а когда тот стал его преследовать, начал угрожать. «Уходи, человекс! Прочь, или ты пополнишь мое телос!» Хоть разговор и проходил ментально, но Алекс все равно слышал змеиное шипение в голосе этого уродливого, но смертоносного существа. Голова твари чем-то напоминала гуманоидный череп, где скулы состояли из чьих-то грудных клеток, зубы были бедренными костями, а клыки отсылали то ли к слонам, то к мамонтам. «Скажи мне, что я хочу узнать, мерзость, и я уйду». Дипломатия никогда не входила в список интересов чернокнижника. «Или сгори в моем пламени. Уж поверь, мне хватит силы, чтобы спалить тебя дотла». И его лицо пересекла уродливая усмешка. «Поиграть с твоей душой или что там у тебя вместо нее?» Вульфс демонстративно подбросил корчащийся от голода и жадности жертвенный нож. «Что тебя интересует, служитель демоновс?» Нежить сделала правильный выбор, иначе она не смогла бы так долго существовать в столь опасном месте. Иногда силы было мало, нужны были еще и мозги. Нет, покачал Алекс пальцем. Демонам я не служу, и заруби это себе на нос. На хвосте. Что я хочу? Я хочу выбраться из этой чертовой дыры. Последние слова были наполнены таким елейным тоном, что становилось неуютно. Ты находишься на третьем уровне нашего мира, наконец прошипела змея. Здесь работают другие законы, требуются знания, чтобы отсюда выбраться таким, как ты. И нет, я не проведу тебя с... Тут же ответила нежить даже до того, как Вульф что-то сказал. Этот уровень максимальный, на котором я могу выжить. Выше я подняться не могу с... Значит, ты бесполезна. Нехорошая усмешка так и не покинула лица мужчины. Более того, она все ширилась. Я могу провести тебя туда с... Где живут те, кто знает, как подняться к поверхности с... Ловушка. Ласково протянул мужчина, поигрывая жертвенным ножом. Нет, город с... Город. Алекс подумал, что ослышался. Слерс не рассказывал ему ни о каких городах под землей. Город каких-то тварей. Хочешь, чтобы меня там и сожрали? А, нет. Пошли, проклятый маг. Я покажу тебе тех, кто может тебе помочь с... Значит, в ту сторону. Недоверчиво уточнил Вульфс, смотря на аккуратный туннель, который явно носил следы ручной обработки. Кое-где были вырублены какие-то ниши и даже непонятные знаки. Дас, не хочешь со мной прогуляться? Хмыкнув, уточнил маг. Нет, не хочу сражаться с... Атакуют монстров с... Значит, город, в котором живут разные подземные жители, и которые будут разговаривать с людьми. Дас, эх, Алекс с сожалением огладил рукоять покоившегося в ножнах кинжала, отчего тот, вопреки всем законам физики и логики, изогнул рукоять, ластясь к пальцам. Змея, не отрываясь, следила за каждым его движением. При этом она старалась не забывать о палаче демонов, который словно бы случайно стоял за ее спиной, блокируя пути отхода. «Убить бы тебя по-хорошему, но, знаешь, побуду я сегодня добрым. В конце концов, надо же начинать взаимоотношения с чего-то хорошего. Ползи отсюда, ископаемые». Змею дважды упрашивать не нужно было. Она с поразительной скоростью бросилась прочь. Алекс же, проводив ее побег нечитаемым взглядом, двинулся дальше в темноту. И он почему-то совершенно не удивился, когда в камень перед ним вонзились несколько толстых арбалетных стрел. Над головой мужчины горел яркий шар хаотического огня, но его силы не хватало, чтобы освещать весь широкий туннель. Почему-то чем дальше его вела змея, тем меньше встречалось энергетических линий, пронизывавших стены коридора. С одной стороны, это было плохо, так как ему пришлось позаботиться о свете, с другой число монстров стало падать, и им не приходилось с боями продвигаться дальше. По краям неосвещенного пространства скользили ловкие тени, и это изрядно раздражало чернокнижника. Шар пламени с гулом вспыхнул, как маленькое рукотворное солнце, выбрасывая во все стороны протуберанцы. Тени зашипели от боли и яркого света, плавно трансформируясь в фигуры высоких гуманоидов. Замерев, они перестали скрываться. Каждый из них был вооружен длинными клинками или арбалетами. Вперед вышло три фигуры, одетых в хищные черные доспехи. Казалось, что свет пытается обтечь их стороной. Человек, мелькнули острые уши и плавные изгибы скул, а также угольно-черные глаза. Как ты посмел идти по туннелю, принадлежащему дому на Сандре, эльфы? Смачно заключил Алекс. Темные эльфы. Поправил он себя, с болезненным интересом разглядывая зло скалившуюся женщину-дроу и целую кучу обходивших его воинов той же расы. Алекса нельзя было назвать большим знатоком фэнтези, но эту конкретную расу он знал. А также знал, что все происходящее, мягко говоря, очень нехорошо. Змея, сука, тебе конец, вали из подземелья, падла. Глава 9. Подход к проведению и выбору миссии начал чувствоваться с самого начала. Исчезла та нотка безответственности и наплевательского отношения. В отличие от Вернера, Марта старалась проверить любую мелочь. Хорошо ли подобрано снаряжение, наточено оружие или есть ли припасы. С одной стороны, это безумно злило, когда тебя воспринимают за идиота, который не может даже ширинку застегнуть. Возможно, какой-нибудь глупый молодняк так бы и подумал. К счастью, Макс к ним не принадлежал. Он умел видеть за грубыми словами, насмешками и злыми гримасами настоящую заботу. Высокой не было все равно, умрут они или нет. Может, это было потому, что они были первым по-настоящему ее отрядом, а может, из-за дружеских отношений. На это указывало хотя бы то, что женщина даже не стала привлекать новых отмычек. Нет, она полностью сконцентрировалась на том, чтобы сделать из них настоящих авантюристов. Прошлый спуск не прошел без последствий для членов команды. Тот же Хирщит стал относиться к Виму Тихому намного более дружески. Нет, он все еще им командовал на правах старшего, но теперь в этом присутствовала некая теплота. Сам Вим никак особо не поменял своего поведения, разве что стал тренироваться еще более усердно. Макс ловил на себе Игоря взгляды и видел его ожесточение. Парень откровенно тяготился столь резким ростом сил орка и зимина. И его можно было понять, способности землянина даже в своей изначальной форме представляли интерес. После же Виверн произошел лишь рост силы. Дары подземелья не были большой редкостью, но они редко были чем-то столь полезным. Порой люди даже не подозревали о их существовании. А вот с Амалриком все было намного сложнее. Потеря глаза оказалась для него очень сильным стрессом. Полуэльф замкнулся в себе и не желал вылезать из раковины. Макс, попробовав пару раз, но все же сдался, махнув на него рукой. У Зимина и без полукровки было чем заняться. Помнится, сожрав Виверну, он никак не мог избавиться от забавного ощущения присутствия чего-то нового в своем теле. В конце концов, после мотивирующих пинков Морв занялся этим вопросом и ответ заставил мужчину с предвкушением потереть руки. Как оказалось, их общее тело в перспективе было намного более смертоносным, чем можно было ожидать. Максу потребовалось целых 3 дня, чтобы краешком сознания все же дотянуться до непонятного образования. Это было очень смутным ощущением. Приходилось балансировать между сном и явью, проталкивая свое сознание куда-то вглубь себя. Происходило это тяжело и со скрипом, словно стенки, по которым он лез, были куда меньше, чем было необходимо. Тем не менее Макс был упорным малым, поэтому несмотря на тошноту и головную боль он рвался вперед, прислушиваясь к мягким комментариям Морфа. Симбиан куда лучше понимал, как работает его внутренний мир или подсознание. К вечеру 3-го дня случился прорыв. Дело происходило в борделе после первого спуска в подземелье, но на этот раз с Мартой. Тот спуск прошел абсолютно штатно. Гильдия алхимиков узнала о небольшой рощице довольно ценных растений в середине первого уровня. Из-за этого они вывесили заказ, и Марта немедленно его взяла. Их отряд, стараясь не встречаться с врагами, спустился туда. Пришлось всего пару раз убить случайных монстров, но в этом не было проблем из-за их слабости. Поляну облюбовали уродливые твари, похожие на прямоходящих жаб. Завидев людей, монстры тем не менее повели себя в высшей мере разумно, отступив. Но авантюристы все время, пока собирали ценную траву, чувствовали пристальные взгляды в спину. Возвращение также прошло без проблем. Судя по всему, Марта просто хотела разорвать эту уродливую цепь несчастий, поэтому приложила все силы на то, чтобы они избежали проблем. Получив деньги, Макс немедленно отправился переночевать в уже знакомое заведение. Беспокоило ли его то, что девушки, с которыми он развлекался, были проститутками? Да не особо. Когда ты почти ежедневно смотришь смерти в глаза и спускаешься в темную глубину подземного мира, некоторые социальные ограничения перестают тяготеть. К тому же, благодаря ненормальной выносливости Макс узнал о том, что теперь столько сна, как раньше, ему не требовалось. Безусловно, он ему все еще был нужен, так как оставалась психологическая сторона вопроса, но теперь для этого хватало 5-6 часов. После некоторых размышлений он определил, что ему куда комфортнее лежать ночами с красивым женским телом под боком, чем скучать одному в полной темноте. Освободившееся время он тратил на попытки разобраться в том, как его сила работает. Не было каких-то вспышек или звуков, когда он все же нащупал то, что так долго искал. Просто внезапно его руки вплоть до локтей резко заледенели, а затем словно опустились в огонь. Плоть завибрировала и начала меняться. Макс с любопытством рассматривал, как его обычная правая, так и измененная левая, будто бы плавится. Спустя минуту изменения завершились. Все еще оставалось 5 пальцев, но теперь они были вытянутыми и в них явно было меньше суставов. Оканчивались же они до боли знакомыми загнутыми когтями. Словно в насмешку, его руки были покрыты блестящей зеленой чешуей. Надо ли говорить, что эти конечности были маленькой версией лап виверны, адаптированных под человеческие размеры и анатомию. Пока Макс перебирал пальцами и когтем правой руки пробовал на прочность чешую на левой, Морв же замер в неподвижности. Симбиан, наконец, благодаря своему боссу, нащупал, что же собой представлял дар подземелья. И это было прекрасно. Хтонический монстр в экстазе шевелил множеством своих конечностей, поглощенный той картиной энергетических линий, частью которых был и он сам. После того, как Морф, сбиваясь и повторяясь, поведал Максу о том, что узнал, в голове мужчины появилась лишь одна мысль – высший хищник. Его тело было создано для охоты, чтобы побеждать и поглощать силы противников, забирая их способности и силы. Даже беглого взгляда не столь уж опытного Морфа хватало, чтобы осознать, что они представляли собой некий огромный, если так можно выразиться, стационарный компьютер. Вот только некий разработчик будто бы забыл подключить к корпусу множество комплектующих. То есть их компьютер работал, но лишь в самом минимальном режиме. Более того, на довольно устаревших запчастях. Победив Виверну и сожрав ее энергетическое ядро, Макс засунул в свой компьютер дополнительную запчасть, но конструкт был все еще далек от законченности. К тому же, любой компьютер ограничен местом в своем корпусе. Тело же Зимина этой проблемой словно не страдало. Морф не видел конца тому, как сильно и много они могут изменять их изначальную основу. Стоило мужчине об этом узнать, как его захлестнуло желание присоединить к себе что-нибудь еще. Для этого он купил одно из самых дешевых, тем не менее интересных энергетических ядер. Каменная улитка. Тварь, размером по колено взрослому мужчине, способная плеваться тонкими, но чрезвычайно острыми каменными пластинками, которые без проблем рассекали живую плоть и даже кости. Предпочитали засады, приклеиваясь к темным стенам коридора. Их мясо можно было есть, поэтому Макс и выбрал подобное ядро. Маленький коричневый шарик был проглочен. Зимин, хихикнув, постарался запить его водой, словно неприятную таблетку. Вот только землянина ждало разочарование. Его тело и способности отказалось рассматривать ядро, как что-то ценное. Морф, следя за этим шариком на протяжении всего процесса, отметил, что тело смогло переварить сферу, но не более. Безусловно, даже подобный результат был необычен для человека, но никаких положительных влияний не произошло. Но человек, получивший прозвище «Безумный», не любил сдаваться. Ему пришлось здорово постараться, чтобы найти подходящего живого монстра. Иногда авантюристы ловили слабеньких чудовищ, способных выживать на поверхности. После определенной дрессировки они даже могли становиться сторожевыми или домашними животными. Правда, всегда оставался риск рецидива и возвращения к старым привычкам, поэтому подобные хобби были популярны лишь у довольно сильных разумных, которые могли не бояться слабых монстров. Ну или у тех, кто мог купить дорогостоящие магические ошейники и другие ограничивающие артефакты. Это была красная ящерица, умеющая выдыхать тоненький язык пламени. Охотились они стаями, поэтому одна ящерка не представляла особых проблем. Покупка находилась в стальном ящике с дырочками по бокам, из которых то и дело шел легкий дымок. Макс постарался полностью повторить тот опыт, который произошел с ними в подземелье. Его лицо начало покрываться костью, челюсти же, вздрогнув, стали расти вперед. Сверкнули острые клыки. Руки тоже трансформировались, обрастая костями и мясом. Лопнула кожа на спине, выпуская острые шипы, вокруг которых тут же начали формироваться щитки. Вся трансформация заняла целых 5 минут. Морф старался максимально уменьшить затраты энергии, поэтому все шло столь медленно. Наконец трансформация в вид, в котором он дрался против Виверн, завершилась. Конечно, с того момента прошло уже 3 недели и целых 2 спуска в глубины. Поэтому Макс мог создать куда более прочную форму, но ему требовался другой результат. Макс с наслаждением потянулся, захрустев костями. Морф немедленно начал шлифовать получившийся результат, исправляя остаточные шероховатости. Кости сглаживались и некоторые мышцы уменьшились, чтобы не мешать движениям. Пора было приступить ко второму опыту. Ящерица, сидевшая в ящике, испуганно зашипела, когда измененные лапы схватились за ее темницу и без всякого усилия оторвали дверцу. Максу было лень пытаться открыть замок своими когтистыми пальцами. Язык пламени прошелся по мясу и костям, заставить их дымиться и плавиться. Запах своего собственного горелого мяса заставил мужчину поморщиться. Но регенерация немедленно взялась за дело, останавливая кровь из лопнувших от температуры тканей. Больше Макс же никак не отреагировал. Отключение боли было мелочью по сравнению с тем, что он теперь мог. Ящерица изо всех сил сопротивлялась, но метаморф безжалостно ухватил ее за шею, силой вытащив из клетки. Она могла лишь бессильно извиваться, хвост же с яростью бил его по руке. Мужчина позволил еще раз пройтись огненному дыханию по своей груди. Внутри появилось недовольство, морфа раздражало, когда столь слабый монстр умудрялся нанести им урон. «Почему мои силы отказались поглощать ядро монстра?» – размышлял Макс, рассматривая дерущуюся ящерицу. Та, извернувшись, вцепилась клыками в его руку и начала пытаться рвать ее задними лапами. Звук был такой, будто пенопластом проводит по стеклу. Но нельзя было сказать, что ее усилия к чему-то приводили. Возможно, потому что чего-то не хватало, какой-то мелочи, без которой ничего не работает. И это, глаза под жуткой маской опасно сверкнули. И это наличие сражения и сопротивления жертвы. Края маски щелкнули, раскрываясь. Ящерица даже не успела дернуться, как страшные клыки сомкнулись на ее голове, разом круша череп. Макс с рыком дернул голову назад, напрочь отрывая голову рептилии. Хлынула кровь, пачкая пол уродливыми потеками, но мужчина был к этому готов. Теперь у него были деньги, чтобы зарезервировать подвальное помещение в одном из складских домов. Единственный минус был в том, что туда приходилось ходить слишком долго. Измененные челюсти начали силой сжиматься, хрустя костями и мясом. Тяжелый глоток и все это месиво идет по пищеводу, опускаясь внутрь. Горло специально расширяется, чтобы протолкнуть столь огромный кусок дальше. Вновь сверкают клыки, и на этот раз пасть вцепилась в верхнюю часть шеи. Макс прищурил глаза. Теперь он ухватил то, что нужно. Кусок мяса вместе с ядром ухнул в теплую бездну, когда метаморф проглотил кровавое угощение. Секунда, и в глазах мужчины вспыхнуло мрачное торжество. Он оказался прав. Второй опыт вышел куда как более успешным. Он все же нащупал принцип действия своей силы. Можно было даже не мечтать покупать ядра и таким образом становиться сильнее. Его сила требовала крови. Она жаждала сражения и вызова, активируясь лишь, когда ее владелец поглощал своего непосредственного противника. При этом ящерица ему толком ничего не дала, новое знание подсказывало ему, что она была слишком слаба. Требовалось существу с куда большим уровнем энергии, чтобы передача прошла успешно. И не сказать, что Макса все это сильно заботило. Он и раньше собирался драться с жуткими порождениями нового мира. Теперь же у него просто появился для этого еще один стимул. Да еще какой. Глава 10. Сегодняшний день стал для всего города довольно ярким событием. Началось все с пары шепотков на улицах, затем возбуждение перекинулось в трактиры и таверны, пока наконец не выплеснулось дальше, прямиком в казармы, различные компании авантюристов и другие гильдии. «Эй, Гор!» Макс ворвался внутрь казармы и направился прямиком к своему зеленому другу. Последний с кряхтением отжимался на одной руке. Макс уважительно оценил бугрящиеся мышцы орка. Если сравнить его с тем, каким он был, когда только сюда пришел, то он, определенно, еще немного подрос. Физическая сила являлась внушительным подспорьем в использовании внутренней энергии. Плюс, многие развивали контроль над волей посредством методичных тяжелых упражнений. Монотонный труд как бы подтачивал ментальный барьер, мешающий воину полностью контролировать свою силу. И это было неудивительно, Гор являлся самым настоящим фанатом тренировок. О чем говорить, если он даже умудрился покорить сердце вечно придирающегося Караза. Последнему приходилось буквально сбегать от орка, который даже после самых изнурительных тренировок все равно желал еще. Это выливалось в то, что он продолжал свою деятельность где только можно. Дошло до того, что гном почти на полном серьезе назвал его последователем Миители, по местным верованиям, богини боли и страданий. Макс, ради интереса, сходил в храм, после чего решил никогда в жизни не молиться сей особе. Коротать вечность в ее чертогах могли лишь законченные психопаты и извращенцы, что, впрочем, не помешало ему издеваться над орком, который грозился духами предков, что ни за что бы не променял свою веру на такую мерзость. Изводить орка Максу никогда не надоедало. Кто-то бы мог посчитать, что Гор в их тандеме являлся грушей для битья, и они были бы неправы. Зеленокожий гигант и сам не был подарком. Несмотря на измененное тело, физически Гор был сильнее. Безусловно, в скорости преимущество было за землянином, но в спаррингах на топорах была договоренность использовать именно мастерство, без усилений и внутренних энергий. Как итог, Гор слишком часто разделывал Макса как бог черепаху, попутно не стесняясь словесно проходиться по его навыкам. Впрочем, своими словами орк старался скорее указать и поправить ошибки, чем просто уколоть, что Макс очень ценил. Почему же мужчина не отказался от топора, когда имел те же когти, которые в дальнейшем могли представлять серьезную опасность? Одно слово – артефакты. Магическое оружие, выкованное из частей монстров и подземных руд, было чем-то. Конечно, оно при этом стоило безумных денег, но именно оно позволяло людям охотиться и убивать самых сильных монстров глубинных уровней. Кроме этого, Макс был решительно настроен выучиться хотя бы одному навыку владения холодным оружием. Это давало понимание, как двигаться и уворачиваться от вражеских ударов. На их шестом спуске в глубины Марта на привале заметила, как орк отрабатывает взмах топором за счет одних лишь кистей. Пропесочила она его за это знатно. Идиота кусок. Вид понурившегося громилы, которого стыдит пускай и высокая, но все же куда более низкая женщина, заставлял остальных бойцов старательно скрывать ухмылки. Гор в тот момент из-под бровей бросал на них угрожающие взгляды, которые, впрочем, тут же гасли, когда Марта смотрела на него вновь. «Что тебе надо, безумный человек?» Он рывком перебросил руку, на которой отжимался за спину, сменив ее новой. «Как ты можешь страдать тут херней, когда вершатся такие дела?» Патетично воскликнул Макс, с лица которого и не думала слезать широкая улыбка. «Разве ты не слышал, о чем сейчас говорит полгорода? Опять о том, что городской глава напился и снес какой-нибудь очередной дом со шлюхами, после чего отбивался от своей же стражи и жены. Или на этот раз какой-то целитель окончательно осатанел, что поймал своего неплательщика и поменял ему пол? Да нет, этим уже никого не удивить». Отмахнулся Макс от совершенно безумных историй, которые тем не менее имели место быть. «Говорят, что прямо под нами нашли один из подземных городов. Парочка авантюристов золотого ранга умудрилась набрести на третий уровень, а самое главное оттуда вернуться. Серьезно». Гор рывком встал, недоверчиво смотря на человека. «Ага, и вроде как, это некий бандоворат. Я что-то о нем слышал», — нахмурился орк. «Разве он находится не между двумя империями в ничейных землях?» Зимин, обзаведясь некоторыми суммами денег, невольно потратил часть из них на самообразование. Так, он выпросил в паре книжных магазинов консультацию и возможность рассмотреть карту местного мира.